Мы начинаем очередной урок, урок Шлавей Гасулам, 37. Хорошо, хорошо бы, так как у нас уроки довольно небольшие, это касается всех разделов уроков, всех, как сказать, дисциплин, чтобы перед тем, как ты начинаешь урок, немножко, хотя бы последние минут 5 повторить, минут 10-5 повторить конец прошлого урока. Потому что невозможно просто так связывать это, начинать что-то, начинать новый урок без того, чтобы была связь с прошлым уроком. Так что всегда хорошо связать это. Минут 10 хотя бы, 5-10 минут последнего предыдущего урока прослушать, и тогда связать это, и тогда начинать со следующего урока. 17. Умиколь шекен левхинат медабер Эйн эла шехем мифхинат хай. Ло ехолим легавин эт бхинат медабер. То есть он нам, мы сейчас, он рассматривал все эти различные типы душ человеческих, неживой природы, растительной, животной и говорящего. И он дальше идет. У Микольши Кеннин, тем более, он говорит, что они не понимают друг друга. То есть, вот он говорил нам, что один тип не понимает другого типа. У Микольши Кеннин левхинат медабер. И тем более, он говорит, аспект говорящего. Эйн эла шагэм левхинат хай. Лоихулим лагавин эд пхинат медабер. Он говорит, только из аспекта животного невозможно понять аспект говорящего. Точка. Гайну 18. Эйло шеоским баводата шем. Гем нир им бейней ахахамим. Шеоским коль емей хаейгем бесфарим. 19. Ваумрим икаргу гасехль шарак гадат гу гаковея ваэйлу шеоским баводат ашем. Омрим 20. Шецрихим лалехет лемалами гадат. Очень сильно сейчас он говорит нам о... Сейчас очень сильно очень нам говорит, посмотри внимательно, точка. Очень тонкая вещь, потому что есть так, что есть, люди учат Тору тоже. И одни учат ее выше знания, то есть, чтобы служить Творцу. А другие служат как интеллектуальное занятие, ведь оно их будоражит, их разум. И так далее. Они учат Тору тоже, Талмуд и другие вещи. И очень много знают, пишут очень много книг. Это их склад, ума их. Пишут очень много, десятки, 30 книг, больше книг пишут. И головой только. хотят понять Тору, они даже не хотят понять Тору. Это их, они понимают вот таким образом. Только используют свой разум. А тот, который учит Тору, чтобы служить Творцу, он идет все время выше разума. Они не могут писать книг. У его задача в этот момент, каждый момент служить Творцу, как он может, получается у него, не получается, интерес не интересует его. И они не могут друг друга понять, даже те, которые занимаются одним и тем же. И этот занимается Торой, и этот занимается Торой. А часто даже так, что этот занимается Каббалой, и этот занимается Каббалой. Мне как-то попалось, а у меня есть в Амстердаме был, есть большой американский рав, из Израиля тоже. Считаю, очень большой считается. Я у него тоже учился Талмуду много лет. И когда я стал заниматься Каббалой, он мне говорит, у меня брат мой, он большой рав в Америке, и он изучает Каббалу уже 30-40 лет, сколько он говорит мне. И он книги пишет по Каббале. И он мне дал пару книг посмотреть, эти книги. А я только... Тогда начинал заниматься Каббалой. Ну, как начинал? Уже немножко занимался. Я посмотрел эти книги. Больше, чем одно предложение, невозможно просто читать, потому что это чисто разумное. Пишет так, мозгами пишет. Называется Каббала. Я дал все эти книги ему. Моя жена дала его жене, чтобы его не, как бы сказать, чтобы мне не нужно было комментарий давать по этим книгам. Но я бы ее просто выбросил бы их просто на помойку и все. Ничего, и какая-то разве Каббала называется. Ну, вот так вот. Теперь смотри, что он нам говорит. Это пишет Барух, который жил в самой гуще вот этой ультраортодоксальных этих группировок. Хасидим, неважно, но это абсолютно в их логове, как бы он учил, жил, и как он пишет об этом. Поразительно. О духовной работе. Они, никто не знает о духовной работе, и она их совершенно не интересует. Они говорят, конечно, мы служим, 17. У Миколь Шикен Левхинат Медабер. А это мы уже говорили. Последнее. 17 после точки. Гайну. А именно. То есть, лучше сказать, 18. Эйлоша Скимба Авудата Шем. Те, которые занимаются работой на Творца. То есть лишман стараются. Гэм нир им бэйнэя хахамим. Они видятся, их видят глазами мудрецов. Имеется в виду хахамим, мудрецов, которые не настоящие мудрецы, а тех, которые мудрствовавших. Шоским, Колим, Эйха, Ейхам, Басфарим, где всю свою жизнь учатся в книгах, по книгам. 19. Веомрим, и они говорят, Икар Гуасехль, главное, это разум. Шарак Гадат Гуаковое, что и только лишь разум, он определяющий. В Эйлу Шеоскимба Водаташем. А эти, которые занимаются службой Творцу, работой на Творца. Омрим, они говорят. 20. Шецрехим лалехет лемалами адат. Что необходимо идти выше знания. Точка. Вэгэм цохаким эгэм. А они смеются с них. Понятно? Вомрим и говорят, я это все испытал. Вомрим и говорят, блидат анахну домим лебхеймот, без разума мы подобны животным. 21. Ве эйх гэм омрим, шецрихим лалехет лемала миадат. И как же они говорят, что необходимо идти выше знания? Немца, точка, немца, 21. Ше эйнехат мивин эт шени гашени, что ни один не понимает другого. Точка. Везеникра, 22. Дора флага, ше эйнехат мивин сефат рейгу. И это называется, 22, поколение дора флага, поколение раздора. То есть поколение Вавилонской башни, да, что это поколение их раздор, не раздор, а разделение. Когда они все ушли, каждое отделилось, отделение. Все отделились народы от друга друга со своими языками. Шаэйнехад мевин сфат рейгу, что ни один не понимает языка другого. 23. Улефизе. Эйх гаадам яхолла цет мегатвиот. Шигу рагиль бахем мецад галида. Гало мецада сехель. И 24 эфшар лагавин, эх еш мициют, шагадам яхшов хахерет, ми кефи ганитиот шило, каналь, точка. Очень важный сейчас, очень важный вопрос он ставит нам. 23. Улефизе, в связи с этим, эх адам яхоль лацет ми атфиот, как может человек выйти из склонностей. Шигура гильбагем мецада елида галида, что он привык к ним со стороны своего рождения. Гало мецада сехель, ведь со стороны разума и ефшар 24 легавин невозможно понять. Эх, еш мециют, как может быть такая реальность? Шаадам яхшов ахерес, чтобы человек думал иначе. Микюфи анетиот шело, чем его склонности, природные склонности. Каналь, как сказано выше. Очень важно, да, человек всегда говорит, а это моя природа, а это моя натура, это мои склонности, это мой характер. А это все наш мир, да, это все просто... ничего не имеет, никакого отношения не имеет к духовному. А так вот, есть люди, которые имеют склонность к групповым образованиям. То есть, заниматься с группами, то есть, групповое обучение, групповые, все эти с группой. У них такая природа его. Вот такая душа у него. И он собирает группы, и это, и он больше и больше у них и народов, массовое такое обучение, и так далее. И он, это его природа. И он эту свою природу, он ее склонность, свою природную склонность к этому, организаторские способности и так далее, все хорошо в этом мире. И он проектирует это на духовное, и он начинает создавать всякие группы, мировые группы эти, и потому что это его склонность. И называют это как любыми именами, но не важно, но это склонность. Но как же, и все, значит, что получается? Человек только, как сказать, подчиняется, слепо подчиняется своей природной склонности. И начинает говорить, что это целая система, моя, его система, подхода к тому, к той или иной проблеме или какой-то духовной науке и так далее. А это его склонность. В то время, когда надо выйти, выше знания идти, чтобы всегда надо побороть свою природную склонность. Ибо она составляет, ибо она дает место привычки. А привычка убивает все духовное. Очень тонкий вопрос. 24. Вышам Багдама за скобкой 25. Омер. Ше бигляльзе нитан лану тикуним. Ше алидей альядам. Гадам мухрах лавод велатет 26 Йегия Ахерет гаю коля невраим бамацава мнуха митаам шешореша невраим шегу габоре гу 27 бамацава мнуха амухлет. Вихоль анафро це ледамот лешорашо, точка. 24 после точки. Вишам и там. 25. Сколько он говорит источник? Багдама в введении. От гимель. Буква третья. От гимель. Омер, он говорит, шебегляльзе, что для, ради этого, для этого. Нитан лану тикуним, даны нам, нам тикуним. Такие установки. Шалиде, шальядам, что посредством их. Гаадам мухрах лавода, человек обязан работать. Велатет 26. Егия и приложить, прилагать усилия. Ахерет, иначе, гаю холя невраим бамацава мнуха, все творения остались бы в состоянии покоя. Митаам шегашореш, а невраим шегу аборе, по причине того, что корень творений, что это творец, Гу 27 бамацава мнуха мухлетет, он находится в состоянии абсолютного покоя. Вехоля нафроце ледамот лишорашо, а каждый корень желает уподобиться, каждая ветвь желает уподобиться своему корню. Такой маленький кусочек достаточно должен быть каждую недельку, какой-то кусочек каждого отрезка, какой-то отрезок из какой-то из дисциплины, вот это у нас в данном случае, чтобы я сулам. И хорошо его проработать. Совершенно нет никакого понятия в духовном. Масса материала, или нам не надо пройти больше. Вот так вот они учат. Вот это те, которые головой учат, разумом. Они стараются так проучить. У меня был знакомый в Иерусалиме, гениальный молодой человек, закончил эту академию, стал равом. Сейчас он в Канаде рав, имеет общину уже много лет. И у него блестящая память, и эрудиция блестящая. В общем, голова у него это как потрясающая, какое ему дано от природы, какую массу информации он может удержать в своей голове. Но с духовной работой он совершенно не касается. Он говорит, это для меня просто я не в состоянии еще, говорит он. После всего, что он учил и все, что он знает, он большой знаток Талмуда и всех наук, но головой учит. А так вот он мне рассказывал, когда они учились еще в Иерусалиме, он учился в самой блестящей академии Талмуда. А он с детства уже, он уехал туда из России, где-то ему было 13 лет, 10 лет, 10 лет, по-моему. Он блестяще закончил там, в Иерусалиме, это чисто Иван. Он знает из очень специальной такой семьи евреи, очень, с очень какой-то благородной семьи. Языки английский, немецкий, французский, он блестяще все это знает. И он мне рассказывал, что бытность мою в Иерусалиме, он рассказывал мне, что в этой академии, где они учились, там было очень большие умницы, что они иногда так что-то, или поспорили, как сказать, поспорили, какое-то, ну, как сказать, говорится, ну, какой-то о чем-то договорились, и, допустим, если кто-то выиграл, а кто-то другой проиграл, что он должен сделать, если он проиграет? Так вот, если он проиграл, или он говорит, или выиграл, так они договорились, что вот если, например, если он проиграет, так он Мишна Брура, такая есть Мишна Брура, семь книг таких всех, семь книг, как наш Шлавея Сулам, одна книга, вот, которую мы сейчас учим. Таких семь, шесть, уже не помню. И законы там все это, законы написаны, великие законы там записаны, очень хорошо написано, это где-то в 30-х годах прошлого столетия. Большой Рав написал. И так вот он сказал, что вот это я как бы за то, что он проиграл, если он проиграл, он это выучит, он это прочитает, опять пройдет все эти шесть книг за то, что он в качестве, как сказать, вот этого пари, который они заключили, и что он там проиграл, и все, он это вот, тогда он это вот пройдет. Понятно? Для них это было вот учение, вот это вот, и он где-то там в течение буквально месяц, он все это прошел, и он это все он сделал так, что обязался, и он это сделал. Понятно, у них головы замечательные в этом плане, что он учится все. Ну, а когда я его спросил про вот то, что книгу, которую я сейчас выпустил на голландском Рамхале, «Путь праведных», я его спросил, а как ты с этой книгой? Он говорит, не, а эта книга, это она все, они проходят на самом первом курсе, предварительный курс, все для детишек, 15 лет, 14 лет. Они ее проходят как первые, всегда учат это, как бы это в каждой, они на память это все знают. Он тоже знает на всю книгу на память. Я ее выпустил сейчас, она 200 с лишним страниц. А он все на память ее знает. А я ему сказал, ну как ты с ней работаешь? Он говорит, нет, Михаил. Он мне говорит, это еще не для меня, он говорит. Я еще к этому не пришел. Честный парень был. Парень уже сейчас уже под 40. А он говорил, я, говорит, я, это для меня еще это не, это духовная работа. Говорит, нет, это я, к этому нет. Вот Талмуд весь он знает, да, буквально все наизусть он вещи знает. И может всю эту логику, всю эту раввинскую логику и все эти законы, он выводит уже законы. Написал вещи, которые гигантские вещи, по выведению закона, всякие формулы и так далее, и так далее. А духовная работа, нет, он говорит, это я не могу. Он говорит, я знаю, что это большая вещь. Говорит, но это ничего не для меня, я еще не вырос до этого. Может, и не вырастет в этом поколении. Да, конечно, нет, потому что желают награды в этом мире и в будущем мире. Особенно в этом мире. Вот очень важно, что он сказал. Поэтому надо идти выше знания, имей в виду, вот со мной ничего другого не получишь. Выше знания и дальше служба, служить единому Творцу всем своим существом. Тоже разум, но разум как добавка, это просто как бы добавка, маленькая добавка, которую мы тоже используем. Но главное то, какое место ты выделяешь в своем сердце духовному, слиянию с Творцом. А это абсолютно не имеет никакого отношения к интеллектуальным способностям и занятиям по тому, что оно, как сказать, импульсы дает нашему земному разуму.